Глава 10. Зардрак Агдаутор, великий настоятель заоблачного храма и один из верховных атонов, гордо восседал на грязном, плоском валуне в кругу вождей девяти болот. Из одежды на нем была только массивная золотая цепь, украшенная крупными рубинами. Все его тело было щедро намазано перебродившим дерьмом водяного ящера. Запах от этого парфюмерного средства шел такой, что хотелось сбежать в Десмириум и не выходить оттуда больше никогда. Но дипломатия требовала жертв. Приходилось терпеть столь досадные бытовые неудобства. Были в этом маскараде и определенные плюсы. Чудовищный по своей силе запах разогнал болотную мошкару. Даже этим ко всему привыкшим кровопийцам перепачканный жрец пришелся не по вкусу. В ложбине меж пологих холмов собрались 9 главных вождей хафидов. На это время были забыты все междоусобные ссоры. Любой, кто во время праздника прольет кровь соплеменника, будет жестоко наказан. В данный момент как раз проводилась показательная экзекуция. Вожди тепло отнеслись к появлению посла атонов. Встретили его хорошо и не пожалели лучшего дерьма. А теперь спешили развлечь желанного гостя веселым зрелищем, прежде чем непосредственно приступить к деловому разговору. Несчастный молодой дикарь был виноват в том, что вступил в связь с женщиной до окончания священного праздника. Строгие обычаи исконных жителей болот разрешали в этот период любые способы удовлетворения желаний, кроме одного единственного исключения. Мужчины и женщины должны заниматься этим только раздельно. А уж каким образом, это их личное дело. Пусть хоть с помощью тех же водных ящеров. Закон не запрещал более ничего. Но этот парень окончательно обкурился толченого корня Дракуса и позабыл все на свете. Слабая женщина не смогла ему помешать, но подняла дикий крик, на который сбежались все вокруг. Благодаря этому она избежала сурового наказания, да еще и получила при этом удовольствие. Неизвестно, получил ли наслаждение мужчина, но сейчас он был весьма далек от неземного блаженства. Горячего варвара, по древней традиции, приговорили к кастрации, что сейчас и проделывали два деловитых палача. Согласно приговору, они никуда не спешили, свое черное дело выполняли по чуть-чуть, тщательно стараясь максимально растянуть процесс наказания. Связанный пленник истошно мычал и яростно грыз основательный деревянный кляп. Один из увер ловко орудовал зловещими, чудовищно тупыми медными клещами. Второй заботливо прижигал раны раскаленным нефритовым стержнем, не давая несчастной жертве окончательно потерять сознание от большой потери крови. Веселью вождей не было предела. Они шумно комментировали действия палачей, давали разнообразные советы и обменивались примитивными шуточками. Зардрак, мастерски скрывая свои истинные чувства, весело смеялся вместе со всеми и сам отпустил пару остроумных замечаний, вызвавших у почтенного общества взрывы искреннего смеха. Истязуемый дикарь был очень силен, и, несмотря на дикие муки, потерял сознание нескоро. Палачи попытались привести его в чувство, но тщетно. Жертва удалилась накрепко. Быстро закончив процесс, они утащили безвольное тело в сторону веселящегося становища. Катону повернулся Чер, медная голова. Этот вождь был избран владыкой праздника. Сейчас он был здесь самым главным. Нашему гостю понравилось забавное зрелище. Поинтересовался дикарь. «О да!» — важно кивнул Зардрак. «Давно я так не смеялся!» «Великий Атон с высоких гор хочет чего-нибудь еще? Мы готовы развлечь его и другими чудесными зрелищами. Стоит ему только вслух высказать свои пожелания». Больше всего Зардраку в этот момент хотелось взять те же тупые клещи и проделать со всеми вождями по очереди аналогичную процедуру, а закончив мучительный процесс, утопить их в том же перебродившем дерьме. Но жрец справедливо полагал, что гостеприимство хафидов настолько далеко не простирается, и они будут наверняка против его пожелания. Приняв самый величественный вид, Атон громко заявил: «Я хочу говорить о деле. Развлечения пока могут подождать». «Хорошо, гость», — сурово произнес Чер. «Все вожди девяти болот внимают твоим мудрым словам. Говори». Набрав в грудь побольше воздуха, Зардрак выдал чуть ли не на одном дыхании: «Я пришел к вам с самых высоких гор, где даже летом не тает сверкающий снег. Я стар и мудр, мне известны все тайны мира. Я знаю, что под звездами ценнее всего отвага воина, все остальное — кал. И даже в горах, где никогда не тает снег, знают: воины девяти болот — отважные воины. Я пришел за их отвагой, ибо отвага подобна медному ножу. В сырых ножнах он быстро темнеет, покрывается прозеленью. Только кровь врага придает металлу красивый блеск. Доблесть воина сверкает только в битве, а не возле домашнего очага. И только сильный враг достоин настоящей воинской отваги. Я сказал все слова, который нес от самых гор, покрытых сверкающим снегом, который никогда не тает даже летом». Вожди важно покивали головами, приложили ладони к вискам и плавно провели ими по телу, сводя на грудь. Они показывали, что их уши все слышали, а слова дошли до самого сердца. Чер, медная голова, величаво ответил на речь гостя: «Наш великий гость, скажи же, кто, по-твоему, этот сильный враг, достойный нашей необычной отваги?» «Его зовут Робин Игнатов. Вместе со своими воинами он построил на берегу большого озера город. Там, где заканчивает свой долгий путь быстрая стайра. И назвал его Ноттингем». «Мы знаем об этом городе. Наши воины несколько раз воевали с этим опасным врагом, но победы не добились. Жители города очень сильны, у них крепкие доспехи и хорошее оружие. Они все умеют им пользоваться. Ноттингем очень богат. В городе можно взять огромную добычу. Он просто переполнен ценностями и красивыми женщинами». «Почему наш гость сам не хочет взять себе все эти богатства?» «Солдаты высоких гор сейчас сражаются с нечестивыми жителями побережья. Им некогда отвлекаться от этой великой битвы. Но нам очень не нравится, что в наших землях появились нечестивые чужаки, не чтящие никаких богов. Вот мы и вспомнили о своих лучших друзьях, решили им предложить дело, достойные их отваги. Чтобы победить, нам придется объединить силы всех болотных родов?» Чер покачал головой. «Это очень нелегкий замысел. Настоящие воины никогда не ищут легких путей. Мы поможем своим друзьям. Я привез с собой много медного оружия, крепких наконечников для стрел, красивые ожерелья из серебра и сверкающих камней. Все это может неплохо помочь в нашем великом походе. Твои слова радуют наши сердца, — кивнул Чар. Но мы должны посовещаться между собой. Не мог бы ты нас оставить? Присоединяйся к великому празднику, веселись со всеми. Утром мы сообщим тебе о решении 9 вождей. Жди. Зардрак встал, молча кивнул и направился к становищу. Он уже давно понял, что хитрые дикари собирались пощипать богатый Натингем самостоятельно. Его поддержка только придаст им силы и желания. Тем лучше, если повезет, и они не перегрызутся между собой еще до начала похода, то к деревянным стенам Натингема могут пожаловать до 3000 дикарей. Вряд ли эти кровожадные ублюдки справятся с сильными цохванами, но хлопот у тех прибавится. Врага нельзя оставлять в покое. В отсутствие вождя дела в Натингеме шли по-прежнему хорошо. Никто не покушался на спокойствие его обитателей. Своим чередом шли обширные строительные работы. Всю дорогу отряд всадников обгонял одиночных крестьян и небольшие их группы. Большинство шли торговать, но много было и таких, кто решил крепко связать свою судьбу с землянами. Население города вырастало с каждым днем, такими темпами он скоро станет демографическим центром Южной Вертины. Бойцы вернулись в Натингем как раз накануне прибытия гостей. Поутру на острове торговцев закипела весенняя ярмарочная суета. Сюда, точно в обычный срок, пожаловали корабли с побережья. Робин еще с вечера осмотрел эскадру в бинокль, убедился, что их прибыло в 2 раза больше, чем прошлой осенью. Торговцы причалили уже в полной темноте, а с рассветом в Натингем направилась целая делегация. Стража провела гостей в дом совета, где их приветствовал сам вождь, тепло принявший старых знакомых. Лаций Мар Улак времени на пустые разговоры терять не стал и сходу взял быка за рога. «Робин Игнатов, все города побережья знают о твоей великой зимней победе. Нам поведали об этом племенные воины атонов. От имени старейшин всех наших городов поздравляю тебя и твоих людей. Вы достойные воины. Я всегда знал это». «Спасибо», — поблагодарил вождь. «Помнишь наш давний разговор прошлой осенью?» «Конечно. Ты тогда предупреждал, что атоны нас никогда не оставят в покое. Как видишь, так и вышло. Они всю зиму осаждали Натингем. Мне очень жаль, но это было неизбежно. А вас и дальше будут пытаться уничтожить. Им не нужны чужаки на земле атонов». «Понимаю. Но ты вспомнил не все мои слова, сказанные осенью». «Это вовсе не значит, что я их забыл. Ты тогда обещал оказать Натингему посильную помощь в борьбе с атонами. И я не забыл своих слов, ведь обещания следует исполнять. Наши корабли привезли для тебя большой груз, меди и тяжелого меркита. Не забыли и про Сотум, его тоже захватили немало. Со мной прибыло множество опытных мастеров. Строители, каменщики, кузнецы, инженеры, хорошие лекари, плотники. Мы привезли свои обычные обереги, напитанные грозной силой Зимнего моря. Они защищают от страшной магии черных атонов. Достаточно расставить их по высоким стенам, и город будет почти неуязвим для магических атак. Спасибо, Лаций, вы очень помогли. Нам сейчас дорога любая поддержка. Не знаю, чем могу тебя отблагодарить. Не стоит благодарностей. Но, впрочем, там возле дверей, когда ты нас встречал на пороге, За твоей спиной быстро проскользнула какая девушка. По местным меркам она очень худая и поэтому некрасива. Но у нас на побережье другие каноны прекрасного. Ведь мы ценим изысканность во всем, в том числе и в женщинах. Эта стройная дева воистину великолепна. Если твоя красавица обычная рабыня, я выкуплю ее за хорошую цену, не пожалев ни о чем. А если полностью свободна, то хочу добиться ее взаимности и увести с собой в свой город. Ты поможешь мне в этом сердечном вопросе. Лаций, я очень рад нашей встрече, но мое гостеприимство все же имеет некоторые пределы. Эта красавица вовсе не рабыня. Она сильная Иса и, помимо всего прочего, моя любимая жена Саты Неома Кайя. Глядя на вытянувшееся лицо опешившего купца, Робин не выдержал и искренне расхохотался. «Ладно, Лаций, не грусти. У нас в Натингеме хватает других красавиц. Может, подберешь себе еще какую-другую? Пойдем же, нас ждет роскошный пиршественный стол. Там ты в волю можешь полюбоваться моей супругой поближе. Но учти, я очень ревнивый, и любовники моей жены обычно умирают долго и мучительно». Понимая, что Робин шутит, купец засмеялся в ответ и пожал плечами. «Да, такие красавицы не могут оставаться без хозяина. Мне ли этого не знать? Ладно, Робин Игнатов, пойдем за твой стол, залью свою печаль крепким вином и полюбуюсь твоей супругой. Обещаю руками ее не трогать». Лишних здесь не было. Все, кто сейчас находились в этом зале, являлись фигурами вселенского масштаба. Это не пустые слова, ведь Вторая Империя являлась самым крупным политическим образованием в освоенной части галактики, а данные индивидуумы во многом определяли ее политику. Они не имели заметного внешнего статуса в виде высоких государственных постов и громадных личных состояний. Но силы, стоявшие за их плечами, были просто колоссальны. Несколько коротких слов, произнесенных в их узком кругу, могли легко изменить границы, уничтожить миллиарды разумных созданий, зачастую вместе с планетами обитания, создать новые государства, разрушить прежние. Десятки тысяч грозных военных кораблей готовы были выполнить любой их приказ, уничтожая саму жизнь в обширных районах галактики. Это была истинная власть, огромная, почти божественная, но не безграничная. Чем дальше от центральных областей имперского сектора, тем более нарастали неразрешимые противоречия. В этом невероятно причудливом политическом конгломерате варилось множество совершенно различных культур и биологически чуждых друг другу рас. Возникали колоссальные напряжения, сглаживаемые только суровой государственной силой. Но этот перегретый котел непрерывно бурлил, давление нагнеталось, ища выхода в самых неожиданных местах, чаще всего выплескиваясь подальше от центра, где власть империи всегда была слабее. Но имелось в их освоенном секторе место, где власть могучих правителей, как явных, так и тайных, являлась не более чем пустым звуком. Не было никакого способа навязать обитателям запретного мира свою твердую волю. Но обиднее всего было не это. Проклятая планета была богата невероятными, уникальными ресурсами, не встречающимися более нигде. Миллионы ученых тысячелетиями бились над тайной загадочных веществ, но не только не сумели синтезировать хоть мельчайшую частицу, за многие годы никто так и не понял, с чем же они вообще имеют дело. Верховный адмирал военного флота империи в последнее время мечтал только об одном – установить свой порядок в запретном мире. Оборона государства требовала все большего количества сил. Разбухшая военная машина с каждым годом теряла эффективность. Остановить этот процесс обычными силами невозможно. Но выход был простой и надежный. Всего несколько килограмм меркита позволяют создать необычный крейсер, по своим боевым качествам превосходящий несколько стандартных кораблей гораздо большего класса. Флот можно спокойно сократить втрое, а боеспособность его нисколько не уменьшится, скорее даже наоборот. Коув уже давно позабыл о своих примитивных планах захвата редкоземельных месторождений матриархии. Они теперь казались мелкими до примитивизма. Увеличивающиеся с каждым днем поставки незаменимого меркита привели к возникновению совершенно невероятных грандиозных проектов. Правильно говорят, аппетит приходит во время еды. Он даже не пожалел дорогих, уникальных биологических препаратов, щедро подмаслив ничтожных правителей дикой земли. Они теперь без перебоя поставляли то, что требовали их соотечественники, запертые в ловушке запретного мира. Вот с этими людьми, прочно оседлавшими устройство связи 14-3, портить отношения не хотелось. Неизвестно, чем закончатся планы по окончательному захвату ресурсов запретного мира, но в данный момент без землян не обойтись. Заканчивая доклад о результатах модернизации флота, адмирал особо подчеркнул: «Даже если поставки меркита останутся на этом уровне, мы сможем выпускать около 300 новых кораблей ежемесячно, но у меня появились некоторые дополнительные идеи по поводу увеличения поставок. Надеюсь, вы уделите мне еще немного своего внимания». Собеседники, разумеется, не возражали. Все присутствующие хорошо знали, Коув не привык тратить зря свое или чужое время. Адмирал сменил очередную картинку на демонстрационном экране. Все увидели знакомый кадр, невероятно древнее, легендарное существо, парящее среди грозовых молний. Снимок был невысокого качества, его сделал разведывательный зонд, с огромного расстояния следящий за атмосферой запретного мира. По вполне понятным причинам, наблюдение с меньшей дистанции совершенно исключалось. Указав рукой на парящее чудовище, Коув заявил: «Согласно результатам анализа всей доступной информации, перед нами уцелевший представитель древней расы, некогда владевший всей галактикой. Мы считаем, что он одинок и невероятно стар. Этот сказочный дракон самостоятельно управляет уникальной системой обороны запретного мира, перенастраивая ее по мере необходимости». «Простите», — отозвался один из собеседников, «для меня так и осталось непонятным, на каком основании вы считаете это странное создание единственным?» «Это не мои выводы. Тут хорошо постарались аналитики. Во-первых, изучение всех полученных изображений не выявило никаких различий между ними. Во-вторых, если бы там существовала колония этих реликтов, они бы обязательно стали размножаться. Это нерушимый закон биологии. Рано или поздно он сметет все препятствия. Но только не в том случае, если остался одиночка. Что произошло с его сородичами, каким образом он уцелел, мы пока не знаем. Но сомнений, что он именно одиночка, практически не осталось. Более того, почти очевидно следующее. Достаточно уничтожить это древнее создание или попытаться с ним по-хорошему договориться, и все ресурсы запретного мира окажутся в нашем полном распоряжении. Договориться? Почему бы и нет? Мы уже пытались подавать сигналы самыми экзотическими способами. Тщетно. это существо не желает выходить на контакт. Не исключено, что с его точки зрения нас нельзя причислять к разумным созданиям, заслуживающим диалога. Но, адмирал, уничтожить мобильную цель, не покидающую нижних слоев атмосферы запретного мира, это еще большая фантастика, чем диалог с представителем давно исчезнувшей расы. Ни один корабль не может подойти к планете на расстояние уверенной атаки. Да и сам выстрел вряд ли будет слишком эффективен. Вы же сами это понимаете. Можно телепортировать в район появления древнего несколько мощных зарядов, предложил другой собеседник. Они выжгут там все живое на огромной площади. Адмирал покачал головой. Не выйдет. Точная транспортировка невозможна, но не в этом даже дело. Дракон показывается ненадолго, в разгар крупной грозы, затем совершенно бесследно исчезает. Для настройки систем октаэдра потребуется в несколько раз больше времени. Мы просто не успеем отреагировать. Следует также не забывать, насколько ужасающими могут быть последствия нашей неудачной атаки, ведь мощь древних невероятна. Но к чему вы тогда подняли этот вопрос? Да, действительно, у вас наверняка есть какие-то разумные соображения по этому поводу. Конечно, кивнул Коув. Зря я бы не говорил. Вам известно про дроидную программу семьи Гвен? В общих чертах об этом известно всей империи. Хорошо, но позволю себе уточнить некоторые технические аспекты программы. Еще давно в рамках комплексного исследования запретного мира изучалось воздействие его таинственного излучения на различные материалы. Никакого практического применения результатам изысканий не нашлось, пока они не попали в жадные до гениальности лапы первого лорда семьи Гвен, отца нынешнего главы. Тот быстро обратил внимание на то, что некоторые образцы полимерных материалов после облучения приобретали новые свойства, сохраняя при этом прежнюю структуру и вещественный состав. Все хорошо знают, что любой известный нам источник энергии, приближаясь к запретному миру, быстро выходит из строя. Скорость и сила этого разрушительного процесса тем выше, чем ближе образец находится к светилу или планете. Сильно влияет и мощность самого источника. Защиты от подобного явления не существовало, по крайней мере, до опытов семьи Гвен. На свой страх и риск мудрый лорд провел маленький эксперимент, заключил связку мощных протонных блоков в плотный кокон измененного полимера. Запустил этот зонд по сильно вытянутой эллиптической орбите так, что он должен был пройти достаточно близко от планеты. Опытный образец все же взорвался, но просуществовал до этого момента невероятно рекордное время. С этого все и началось. Семья Гвен быстро получила ограниченную концессию, создала большой октаэдр. Впервые со времен второй попытки наладилась хоть какая-то добыча ресурсов запретного мира. Технология была очень проста. На поверхность телепортировались биомеханические устройства с минимальным набором функций и одноразовым транспортным комплексом крошечной мощности. Весь агрегат защищало полимерное покрытие. Оно позволяло существовать дроиду в течение некоторого времени. Если тот успевал что-либо найти, то активировал комплекс, переправляя свою добычу хозяевам. Простая, но довольно эффективная схема. Простите, но ее результативность была минимальной. Затраты огромные, а добыча ничтожной. Бывало, целыми днями не удавалось добыть ни грамма ценных веществ, хотя дроиды засылались десятками и сотнями. Да, это правда. Но программа все же работала, а это уже немало. До семьи Гвен никому не удавалось реализовать подобные замыслы. Но мы отвлеклись от главного вопроса. Открытие измененных полимеров дает нам некоторые шансы создать эффективное оружие, которое можно применять в условиях запретного мира. Но каким образом? Всех подробностей не знаю я сам. Мои исследователи за последние месяцы провели немало обнадеживающих опытов, изучая бреши системы обороны планеты. Они клятвенно заверяют, что могут разработать специальную тактику и особое вооружение, позволяющее уничтожить любой объект в атмосфере запретного мира. То есть могущественный древний может быть побежден? Безусловно, ведь он обычный биологический объект, а значит уязвим. Уничтожить его нелегко, но теоретически вполне возможно, особенно если применить мощное оружие. А что вам требуется от нас? Для реализации подобного проекта в его детали придется посвятить слишком многих. При этом неизбежно произойдет утечка информации, а это нежелательно даже в минимальных масштабах. Уважаемые, вы прекрасно понимаете, какая страшная буря может возникнуть в Совете или обществе, если они узнают про планы военных действий в запретном мире. Для паники вполне хватит нескольких неясных слухов. А чего вы хотели? Так и будет, это же самая главная страшилка всей галактики. Пожиратели звезд не идут с ней ни в какое сравнение. Это мне вполне понятно самому. И, естественно, в случае вашего полного согласия с моими намерениями. Я бы хотел, чтобы вы избавили меня от давления перепуганных обывателей и этого опереточного совета. Если вы надеетесь на наше полное согласие, то должны разработать воистину безукоризненный план атаки. Мои специалисты как раз работают над этим. Я вовсе не форсирую события. Древний не должен получить ни единого шанса. Мы знаем вашу дотошность в любых вопросах и надеемся, что вы ей не измените впредь. Можете всецело рассчитывать на нас, но только не спешите. Атака должна пройти без промаха или осечек. Риск все равно достаточно велик, но и награда баснословна. Да, господа, Коув указал в сторону экрана. В случае его гибели мы можем рассчитывать на полное господство в галактике. Хорошо. Адмирал, давайте теперь вернемся к менее глобальным вопросам. Вы знаете о последних политических событиях в Матриархии? Не пора ли приступить к осуществлению наших предыдущих планов?